я отвез Ясмин на вокзал, поцеловал ее на прощание и отправился в Лондон, в свой дом на Кенсингтон-сквер. Я чувствовал себя прекрасно. Похоже, что великий план действительно воплощался в жизнь. Я уже представлял, как сижу лет через пять с какой-нибудь богатой дурой, и она мне говорит: «Я бы выбрала Ренуара, мистер Корнелиус. Обожаю его картины. Сколько он стоит?» «Ренуар, 75 000, мадам». «А какой-нибудь король?» «Это смотря какой». «Ну вот этот, темненький, хорошенький, король Альфонс испанский». «Король Альфонс, 40 000, мадам». «Вы хотите сказать дешевле, чем Ренуар?» «Ренуар — великий человек, мадам. Его сперма ценится исключительно высоко». «А вдруг она не сработает, мистер Корнелиус? Я хочу сказать, вдруг я не забеременею?» «В таком случае вы ничего не платите». «А кто будет производить оплодотворение?» «Старший гинеколог, мадам. Это должно быть сделано по всем правилам». «А мой муж не узнает?» «Откуда же он узнает? Он будет думать, что это он». «Ну, конечно, он так подумает, почему бы и нет?» Тут она начинает хихикать. «Да, с началом продажи мне предстояла масса удовольствия. Но сейчас передо мной был целый месяц развлечений. Почти всю зиму я гонялся за королями по Европе, и сейчас настало время всерьез заняться женщинами. Я ударился в загул, да еще в какой!» Вернулся домой аккурат 15 мая. Когда я стоял перед дверью и рылся в карманах в поисках ключа, я заметил конверт, приколотый к дверям. Он был адресован мне. «Дорогой Освальд, Артур и я поженились на той неделе». «Что за черт? Какой Артур?» «Мы уехали далеко, и я надеюсь, что ты не станешь возражать против того, что мы забрали с собой весь банк спермы. Почти все, за исключением Пруста». «Господи, боже мой, Артур, это же Уорсли!» «Да, мы решили оставить тебе Пруста. Все равно этот гомик мне никогда не нравился. Все 50 его соломинок надежно хранятся в походном контейнере в подвале, а письмо Пруста в ящике письменного стола. Все остальные письма находятся в полной безопасности в наших руках». У меня закружилась голова. Я пошатнулся и не смог дальше читать. Я отпер дверь, ворвался внутрь, нашел бутылку виски, налил себе стакан и проглотил его одним махом. «Если ты все хорошенько обдумаешь, Освальд, то я уверена, что ты согласишься с тем, что мы не поступили с тобой нечестно. Я объясню тебе, почему. Артур говорит...» «Плевать мне на то, что говорит Артур. Они украли драгоценную сперму. Она же стоит миллионы. Я готов был спорить на что угодно, что это козел Уорсли подбил Ясмин». «Артур говорит, что в конце концов это он разработал процедуру, не так ли? А я выполнила всю тяжелую работу по сбору материала. Артур шлет тебе наилучшие пожелания. Ку-ку. Ясмин Уорсли». Это был удар ниже пояса. Я не мог отдышаться. В дикой ярости я начал крушить дом. Прошло не меньше часа, пока я стал постепенно успокаиваться и, наконец, рухнул в кресло с большим стаканом ячменного виски в руке. Вы могли уже заметить, что я, в общем-то, не унывающий человек. Могу взорваться, если меня спровоцировать, но долго это не продолжается. Рано или поздно наступает следующий день, и я выбрасываю все из головы. Более того, ничто так не стимулирует мой интеллект, как сокрушительная катастрофа. В период затишья после бури мой мозг делается необыкновенно активным. Я сразу начал прикидывать планы на будущее. «Ну что ж», — сказал я себе, — «значит, меня обдурили. Теперь с этим покончено. Нужен новый старт. У меня остался Пруст, и в будущем я смогу хорошо распорядиться этими 50 соломинками, но миллионером от этого не стану. Что же делать?» Вот тут-то великая и волшебная идея начала вырисовываться в моей голове. Я сидел неподвижно, позволяя ей пустить корни и принять форму. Это был момент вдохновения. Идея была прекрасна в своей простоте и заключалась в следующем. Я должен вернуться в Судан, переговорить с местными коррумпированными властями и получить на откуп местность, где растет дерево хашаб и процветает валдырный жук. Я получу эксклюзивное право на охоту за жуками, соберу всех туземцев-охотников и создам из них организованную команду. Буду хорошо им платить, гораздо больше, чем они зарабатывают сейчас, продавая жуков на свободном рынке. Они станут работать только на меня, а все браконьеры будут безжалостно истребляться. Я просто захвачу рынок суданского валдырного жука. А когда буду уверен, что смогу рассчитывать на крупные регулярные поставки жука, я построю маленькую фабрику в Хартуме и стану там в больших количествах производить знаменитые пилюли для потенции профессора Юсупова. Они будут расфасовываться на фабрике, а я тем временем открою маленькие тайные агентства по их продаже в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме и других городах по всему миру. Именно так, мои дорогие друзья, или почти так все и произошло. К концу 1923 года моя маленькая фабрика работала на полных оборотах, производя 1000 пилюль в день. К 1925 году у меня были агентства в 8 городах. Я отобрал их очень тщательно. Все без исключения были генералами в отставке. Эта операция принесла мне фантастическую прибыль, достигавшую астрономических цифр. Через несколько лет мне надоело вести такое большое дело, и я передал его греческому синдикату в обмен на половину прибыли. И последнее. В 1936 году, то есть через 15 лет после описанных событий, я завтракал в моем парижском доме, просматривая утренние газеты, когда на глаза мне попалась следующая заметка в разделе «Светской хроники». «Золотой дом на мысе Капфера, самое крупное частное владение на всем Лазурном берегу, недавно сменил хозяев. Вилла куплена английской супружеской парой, профессором Артуром Уорсли и его красавицей женой Ясмин. Уорсли приехали во Францию из Буэнос-Айреса, где прожили долгое время, и мы рады приветствовать их на блистающей Ривьере». Они не только приобрели великолепный золотой дом, но и вступили во владение превосходной океанской яхтой, способной вызвать зависть у любого миллионера Средиземноморья. Экипаж состоит из 18 человек, а каюты рассчитаны на 10 пассажиров. Супруги Уорсли назвали эту яхту «Сперматозоид». Когда я спросил миссис Уорсли, почему выбрано такое довольно необычное название, она сказала, рассмеявшись: «Право не знаю. Может быть, из-за его подвижности и маневренности?» Ну что ж, надо признать, что Ясмин осталась такой же девчонкой, какой была. Не могу понять, что она нашла в этом старике Уорсли с его учительскими манерами и проникотиненными усами. Говорят, что хорошего мужа трудно найти. Может быть, Уорсли один из них? Но кому на этой земле нужен хороший муж? И кому, кстати, нужна хорошая жена? Во всяком случае, не мне. У меня есть жук. Конец. Читал Михаил Прокопов.